Подводя итоги изучению влияния Ибн Сина на литературу, Бертельс писал: «Авиценна — это незримый очаг подземного огня, питающий целую цепь огнедышащих вершин». Бертельс, «Авиценна и персидская литература». Издательство Академии наук СССР, отделение общественных наук, 1938 год, страница 1-2. Высокие башни измеряются длиной их тени, великие люди — числом их завистников, говорит пословица Востока. Вокруг наследия Ибн Сины разгорались споры, разыгрывались идеологические битвы. Равнодушных к наследию Ибн Сины не было. Его либо восхваляли, либо проклинали. Одни ставили его необычайно высоко, постоянно превозносили, прославляли, опирались на его высказывания. Его литературное наследство, писал Гутри, было очень велико, и его труды оказали большое влияние на развитие медицины в Европе. Как философ он был популярен в течение определенного периода времени. Его влияние как врача живо до сих пор. Профессор Браун ставит его в один ряд с Аристотелем. В учебнике профессора Падуанского университета Феррари, изданном в 1471 году, Ибн Сина цитируется 3000 раз, Гален 500, а Гиппократ только 140 раз. Другие давали ему резко отрицательную оценку, например, Авензуар, 1070-1164 годы, назвал труды Ибн Сины порчей бумаги, а Арнольд из Вилланоны именовал их писанины. Спор о значении Ибн Сины ведется и по сей день. Буржуазные исследователи, историки, философы, медики внесли немалую путаницу в изучении деятельности и взглядов Ибн Сины. Наряду с исследователями, пытавшимися объективно подойти к выяснению его значения в истории культуры, многочисленные историки, искажавшие, затемнявшие роль и значение великого ученого. С тщательностью и упорством, достойными лучшего применения, перечисляют всякого рода неверные предположения или ошибочные утверждения Ибн Сины, оставляя без внимания то новое и ценное, что Ибн Сина внес сокровищницу медицинских знаний. Один из излюбленных приемов – попытка доказать отсутствие в трудах Ибн Сины чего-либо нового и оригинального, изобразить его лишь как добросовестного комментатора древних. Чего стоит, например, удивительное утверждение британской энциклопедии? По чистой случайности труды Авиценны использовались как руководство в европейских университетах с XII по XVII век, вытеснив труды Ар-Рази, Али-Аббаса и Авензуара. Нечего сказать, высокий уровень понимания демонстрирует прославленная энциклопедия, если явление такого масштаба, как Ибн Сина, она объясняет чистой случайностью. Ловким компилятором назвал Ибн Сину немецкий историк Мюллер, сомневающийся в том, что в бесконечном количестве его произведений могла быть отыскана хотя бы одна новая оригинальная мысль. Мюллер, «История ислама от основания до новейших времен», том 3, Санкт-Петербург, 1896 год, страница 94. Нет необходимости опровергать это мнение. Оно показывает, как далеко может завести ограниченность и предвзятость некоторых буржуазных ученых. Замалчивание – достаточно часто употребляемый прием в этой идеологической борьбе. Ибн Сина вычеркивается из истории культуры, из истории науки. Замалчиваются важнейшие моменты его деятельности, его заслуги, открытия. Характерный прием – книга Бейли и Бишопа, выдающиеся деятели медицины и хирургии. В ней упоминается около 200 имен, имеющих то или иное отношение к истории медицины, помещено около 70 очерков, посвященных выдающимся медикам от Гиппократа и Галена до Пирке и Беллера. Однако тщетно искать здесь упоминание об Ибн Сине.